Полезная информация. Торговец не подвел, и я ему благодарен. Дал в руки нить в плане поиска стрелка, а именно наводку на сталкера по прозвищу Лис. Он тут рядом засветился, просит о помощи. Сидорович думает, что он знает стрелка.